Глава 24. Что это было? Интуиция? Или что-то иное? Но вдруг, совершенно неожиданно, уже совсем было заставил себя отправиться в ресторан обедать, снова явиться под обстрел любопытствующих взглядов, даже переоделся для этого, его словно пронзило. Срочно нужно убираться отсюда. Немедля. Сейчас же, сию минуту. И было это так повелевающе, так непререкаемо, что он тут же бросился к чемодану. Распахнул, покидал в него все, что было извлечено утром, сгромыхал по лестнице вниз и, чтобы не встретиться с кем-нибудь в холле, вывалился на улицу через веранду. Одной встречи, впрочем, избежать не удалось. Кудлатая, в своем зеленом костюме, сверкающем шелком лацканов, вышагивала, широко разметывая в сторону ноги, будто утверждая каждым шагом счастливое право топтать эту землю избранных. В хотел пропорхнуть мимо нее незаметным воробушком, но мало ли что он хотел. «Вы что, уезжаете?» Вся вспыхнувшая подобострастие остановила его кудлатая. «Вам здесь не нравится? Вы скажите, мы исправим». «Нет, не уезжаю», — ответил В, и, в противоречие с его ответом, рука поспешно сунулась в карман и извлекла верандные ключи. «Вот зайдите ко мне, повесьте, а то чуть не увез». «Так, пожалуйста, так ладно», — принимая ключи, тупо отозвалась кудлатая. «А говорите, что не уезжаете». «Не уезжаю», — подтвердил В. «Тут мной, возможно, будут интересоваться, отвечайте. Отправился на тот берег. На лодке ли, на катере, один ли, с кем-то, не имеете понятия. Знаете, только отправился». «Откуда я знаю?» «Еще тупее», — спросила кудлатая. «От меня». «Я сказал. Вы меня видели, и я сказал». «Ну да», — раболепно согласилась кудлатая. «Только про чемодан не говорите». «Чемодана вы у меня не видели». «Понятно?» «Понятно, понятно», — усердно закивала кудлата. «Так и отвечу. Видела, пошли на озеро. Еще мне сказали, на ту сторону собрались». «Спасибо», — поблагодарил ее В и с прежней стремительностью ударил к автомобильной стоянке. Он был уверен в кудлатой, что она, если придется, скажет все так, как он попросил. Именно в ней можно было быть уверенным на все 100. Машина скорой помощи вкатила на территорию базы, как раз когда он собирался выезжать со стоянки. И была это необычная скорая, легковой фургон с носилками посередине салона, а фургон-грузовичок. Написано же на боках фургона было «специальная медицинская помощь», что, без сомнения, расшифровалось как «психиатрическая». С ногами на педалях сцепления и газа, с рукой на рычаге переключения скоростей, В стоял в ряду других неподвижных машин, смотрел, как фургон медленно, словно ощупываясь, катит по дороге вглубь базы, и ясно, отчетливо осознавал, от чего сбегал. От этого фургона. Без сомнения, это приехали за ним. Дюжи ребята-санитары, каждый из которых по крепости мышц не уступает библейскому Голиафу. Приближаясь к шлагбаумным воротам, В нащупал лежавшую под сиденьем монтировку и подтянул ее поближе, чтобы в случае необходимости она тут же могла оказаться в руке. Что это за необходимость, он представлял себе весьма смутно, как и то, что будет делать с монтировкой. Но близость монтировки придавала уверенности перед встречей с охранниками на воротах. Охранникам мог быть отдан приказ не пропускать его машину, а, может быть, и задержать его. Паранойя, стараясь насмешливо, твердил себе В, все ближе и ближе подкатывая красно-белым косым полосам, и однако же не оставляла его эта паранойя. Ворота распахнулись перед ним с легкостью, которой не ожидал. И охранники еще что-то сказали ему. Позубоскалили, но что сказали, он не понял. И вместо ответа потряс головой, как бы выражая некое согласие. Нет, никаких указаний задержать его им не поступало. Им не поступало. Но те в фургоне имели такое указание, и, нигде не обнаружив В, не полагаясь на ложные сведения Кудлатой, естественным образом должны были проверить наличие его машины на стоянке. А обнаружив ее исчезновение, также естественно пуститься за ним в погоню. Едва ли в фургоне сидели одни санитары. И, миновав лесной пост, всю дорогу В гнал, нещадно нарушая скоростной режим, будто уходил не от возможной, а от совершенно реальной погони. Он сбросил скорость, лишь въехав в город, когда река-шоссе разделилась на множество улиц, текущих каждая по своему руслу, и определи тут, по какому из них он направился. Но еще и по другой причине он сбросил скорость, а там, покрутив по улицам, и остановился. У него было чувство, он должен исполнить здесь, в этом оглушенном зноем, обезлюдевшем субботнем городе, некую миссию. Да, вот именно так в нем прозвучало. Миссию. Не только же ради спасения от страшного фургона бежал он с этой VIP-базы. Что-то он должен был сделать, раз удалось благополучно и так ловко оставить ее. Но что? В не мог выскрести из себя ответа. Казалось, нужно предпринять еще одно усилие, самое ничтожное, и все получится. Но нет, ничего не получалось. В выключил двигатель и вышел из машины. И лишь вышел, тут же увидел, что остановился точно напротив того дома, в подвале которого уфологический офис коллеги. Случайность? Но В сейчас не верил в случайность происходящего с ним. Он заблокировал машину и направился к офису коллеги. Он не знал, зачем это делает. Но раз оказался здесь, он должен был попасть и вовнутрь. Он даже был уверен, что коллега, несмотря на то, что весь город эмигрировал на природу, там, у себя в подвале. Еще он был уверен в том, что кодовый замок на двери – или открыт, или не работает, и он беспрепятственно попадет в офис. Замок был сломан, и у В не возникло никаких сложностей с проникновением вовнутрь. Он лишь постарался не греметь, чтобы не вызвать переполоха раньше времени. Что конкретно означало это «раньше времени», он не отдавал себе отчета, но знал «застать врасплох». Что ему и удалось. А не подкрадись тихой сапой, мягким кошачьим шагом, и не удалось бы услышать того, что услышал. Интервью. Опять интервью телевидению давал коллега, сидя за своим столом в позе усталого оракула со сложенными перед собой руками. Свет тысячеваттных телевизионных ламп шпарил ему в лицо, ослепляя коллегу, и, не услышав, как В вошел, он еще и не увидел его. «Оставьте, оставьте, оставьте!» Словно уже в тысячный раз повторяя это, говорил коллега интервьюеру поодаль. «Даже если будет и с перехлестом, что из того? Не в пустое же назидание дана нам вековечная мудрость. Лес рубят, щепки летят. Когда речь идет о спасении, пусть и полетят. А речь идет о спасении, о выживании. Да-да, о выживании человечества как вида. Отличать чуждых нам существ труда не составляет, никакого труда. Подлинная человеческая особь – это человек, который у мира не просит, а берет. Он хозяин жизни, а не ходатай перед ней. Он ею распоряжается, а не она им, берет у мира, что ему требуется, не полагаясь на чью-то доброту и помощь. Жалость, сострадание — это все слова не из его лексикона. Это лексикон тех, других, которые разлагают человечество, через которых оно загнивает, обращается в труху. Таких нужно отделять без всякой рефлексии. и в резервации, и чтобы не смели оттуда. Пусть там пулеметные вышки, ток по проволоке. Ну а кто без вины попадет в те самые щепки? Ничего не поделаешь. Пострадал во имя высшего блага. И, как вы говорите, будет называться партия, которую вы организуете, почтительно вставился в предложенную ему паузу интервьюер. Партия, которую мы организуем, с веской значительностью отозвался коллега, будет называться «Партия людей». Вот именно так, без экивоков. Отраден факт, что ее уже готовы финансировать несколько весьма состоятельных бизнесменов, все настоящие, достойнейшие люди. Оператор от камеры и человек рядом с ним уже не раз и не два взглядывали на В. Сначала в их взглядах сквозило недоумение, кто такой, но потом и один, и другой опознали его. И теперь они, оглядываясь с любопытством и страстью, которые нарастали от мгновения к мгновению, они, видел В, готовы уже были развернуть камеру на него, вот только лампы были настроены освещать коллегу. В сделал несколько шагов вперед и вступил в облако искусственного солнечного света. «Партия не людей», с ударением на первом слоге, так называется то, что ты организуешь, сказал он, и увидел, как камера, оставив коллегу, в тот же миг развернулась на него. «Зачем вы бесконечно даете ему эфир?» — посмотрел он на интервьюера. «Вам несут бред, и вы этот бред распространяете. Я не инопланетянин, или, во всяком случае, такой же инопланетянин, как он сам, как все мы. Вам это не ясно?» «Заткнись, заткнись, заткнись!» — звучно хлопнул ладонями по столу и вскочил коллега. Неожиданное появление В ввергло его в ступор. Благодаря этому В и удалось произнести свою речь. И вот коллега пришел в себя. «Выключи камеру!» — заорал он затем, тыча пальцем в оператора. «Немедленно! Я приказываю! Интервью мной оплачено, и чтобы еще за мои деньги! Выключи камеру! Выключи!» Горевший на лбу камеры красный огонек, увидел В, послушно погас. О, волшебное слово «деньги». Не сравнится с ним по силе воздействия и Архимедову рычагу. Да, собственно, достаточно. Это то, что я и хотел сказать, снова посмотрел на интервьюера В. И должен был. Вполне неожиданно для самого себя, добавил он. Нет, подождите, подождите. Вскочил со своего места, побежал к В. интервьюер. Парнишка с пухлым румяным лицом, как два наливных яблочка, были у него юные щеки. «Еще минут 15, и мы с вами...» «Мы закончим, и с вами интервью. О чем угодно говорите, обо всем, что придет в голову». Но В. уже разворачивался, уже не слушал его, уже уходил. Парнишка настиг В. В. молча отстранил парнишку и проследовал к двери. Интервьюер был намерен выскочить следом. Противоборствуя с ним, В. дернул ручку на себя. Дверь захлопнулась, замок защелкнулся. В. поднимался по ступеням. Железная дверь сотрясалась под рывками изнутри, но тщетно. Замок на ней все-таки был сломан, и его заклинило от удара. Машина за время его отсутствия даже не успела нагреться. В ней еще сохранялась прохлада от работы кондиционера. Не задерживаясь ни на мгновение, В. перехватил себя портупеей ремня и тронулся. Он знал, набирая скорость, куда лежит его путь дальше. Путь его лежал снова за город, но совсем в другую сторону. К приятелю школьной поры, что привел тогда на устроенный женой сбор, младенческо-лицего застенчивого незнакомца. У приятеля был садовый домик, доставшийся ему от родителей. Можно было бы предположить, что по какой-то причине он остался в городе и сначала следует навестить его по городскому адресу. Но В. знал точно, что в городе приятеля нет. На садовом участке у него В. бывал еще в школьную пору, когда там хозяйствовали родители, а сам приятель всячески отлынивал от огородно-садовых работ, и дорога была В известна во всех своих развилках и поворотах. «Ну вот, свидимся еще раз на посошок», — прозвучало В, когда последний поворот был пройден, и за округлящимся полем сгорающей низкорослой пшеницы в живых, крепко-зеленых зарослях фруктовых деревьев взгляду предстали серые шиферные и красные черепичные макушки крыш садового поселения. Приятель был там, где В и рассчитывал его увидеть. Сидел на чурбачке в тени около сарая и шкурил наждачной бумагой, доводя до бархатной гладкости фигурно вырезанную доску. Он так и не полюбил огородно-садовые работы. Он любил столярничать, чему и посвящал здесь свое время. «Не ожидал?» — откровенно наслаждаясь его перевернутым лицом, произнес В, когда расстояние между ними сделалось достаточным, чтобы не повышать голоса. «Долг платежом красен. Я ведь тоже не ожидал, что ты ко мне с этим застенчивым типом явишься». С того вечера он не имел с приятелем никаких контактов, не звонил ему, и тот не звонил тоже. «Прости», — слабым голосом, тупя глаза, отозвался приятель, «но я не мог отказаться. Они так умеют. Конечно, я не хотел. Лучше уж тогда было вообще не приходить». «Как?» — вскинул на него глаза приятель. «Они, наверное, телефон прослушивали. Все знали. Мы с тобой уже договорились. Что я после этого должен был выдумывать?» «Смертельно заболеть», — сказал В. «Слечь с температурой 40. Они бы тебя с постели подняли?» «Почти так», — отозвался приятель. «Приехали ко мне с двух сторон, не вырваться, и пошел-пошел». Жена приятеля, должно быть, увидев В из окна, бежала к ним от дома, должно быть, на защиту мужа. Скалка, выбеленная мукой, была у нее в руках. Скалка. «Что?» — развернувшись к ней, проговорил В. «Что ты испугалась? Здравствуй». «Здравствуй», — останавливаясь поодаль, скалка в руке на взлете, ответила жена приятеля. «Что ты приехал?» «А ты что со скалкой?» — спросил В. Жена приятеля стрельнула на скалку взглядом, но не опустил руки. «А то, что мы должны, если ты появишься, сообщить о тебе». «Да, это так», — подтвердил приятель. «И для этого нужно бежать ко мне со скалкой?» «Что ты приехал? Что ты приехал?» — закричала жена приятеля. «Одни неприятности от тебя. Хочешь укрыться у нас, чтоб спрятали тебя? Не спрячем. Мы о тебе сообщить должны». «Почему ты считаешь, что я хочу у вас укрыться?» — удивился В. «Откуда ты это взяла?» «Потому что звонили. Те оттуда», — снова пряча глаза, объяснил за жену приятель. «Сказали, что можешь приехать, просить укрыть, и велели сообщить им об этом». «Вон как. В даже не приходило в голову, что те могут додуматься до такого». Не поймав его бреднем на базе, решили ловить большой сетью. «Да нет», — успокаивающе бросил он приятелю, — «не беспокойтесь. Я к вам совсем с другим. Собственно, к тебе». Он взялся за доску в руках приятеля и подергал ее. «Слышишь? К тебе». «Ты уйди», — посмотрел на жену приятеля. «Или, в крайнем случае, отойди». Боком, боком, мелкими шажками та отодвинулась ненамного и замерла. Похоже, сдвинуть ее еще на пару шагов можно было лишь чем-то вроде лебедки. Если перед тем удастся накинуть на нее трос. «Ладно, пусть хоть так», — решил В. «Ты вот что», — сказал он сумевшему поднять на него глаза приятелю. И о, какая собачья вина стояла в них! Как нехорошо! Как скверно ему было! «Ты не мучайся. Я к тебе, собственно, за этим лишь и приехал, чтобы сказать. Не мучайся. Кто знает, может, больше не увидимся. Вот чтоб ты знал мое отношение. Не ты был, так кто-то другой. Не все равно кто. «Друг любимый на меня наточит нож за голенище». Эти слова В. не стал договаривать. «Ты мучаешься, я вижу. Не мучайся. Я на тебя не держу сердце. Обидно мне, естественно. Душ, что тут? Не мучайся. Можно, конечно, было бы и позвонить, но телефонный разговор — это все же не то». Оглушенным, удивленным, обрадованным взглядом смотрел на него приятель. «Почему ты говоришь, не увидимся?» — спросил он, поднимаясь со своего чурбака и прислоняя к тому доску. Каким аккуратным движением прислонил он доску, каким нежным! «Что ты имеешь в виду, не увидимся? Почему?» «Тревога?» «Нет, не тревога», — звучало в его голосе. «Беспокойство за В?» «Нет, и не беспокойство. Облегчение, вот что, скрытое облегчение, что В каким-то образом избавит его от своего присутствия в их жизни». «Не знаю, что я имею в виду», — сказал В. «Так мне кажется. Прощай». Не делая паузы, как на лету, завершил он разговор. Глянул на жену приятеля, в страстном желании разобрать каждое произносимое ими слово, обратившееся в одно мучительное напряженное ухо, притиснувший от этого напряжения к груди скалку и густо испачкавший себя в муке. «Прощай». Повернулся и быстро, все быстрее и быстрее, ударил обратно к калитке. «Подожди, подожди же!» — услышал он за спиной. Остановился, оглянулся. Приятель, не сумев затормозить, наскочил на него, едва не свалив. «Ты знаешь», — забарабанил приятель, — «мы можем не сразу позвонить о тебе. Ну, что ты здесь был. Выждать сколько-то, чтобы ты успел уехать». В. покивал. «Да, это будет хорошо. Выжди». «Сколько?» Поспешно поинтересовался приятель. В. прикинул, сколько ему ехать до развилки, после которой можно чувствовать себя колобком, ушедшим и от бабушки, дедушки, и от прочих зверей. «Минут бы 20», — сказал он. «Нет, 20 минут — это много», — затряс головой приятель. «Тут же соседи, видели тебя, наверное». «Минут 10». «Хорошо, минут 10», — согласился В. «Минут 5 выждет приятель, не больше», — вспоминая его барабанную речь, осознал В., когда уже был в машине. Но что можно было тут сделать? Только ужать 20 минут до 5. И он мчал, сначала по пылящему проселку, потом по разбитому асфальту до намеченной развилки, так, словно участвовал в гонках. Из церкви выходил народ. Судя по всему, закончилась вечерняя служба. Следовало поторопиться. В. торопливо преодолел расстояние от своего «Фольксвагена» до распахнутых в полный растр дверей. Выходивший из храма, обернувшись и вздымая глаза на крест над входом, осеняли себя крестным знаменем. И он счел необходимым вслед за ними, вспоминая вчерашнее поучение священника, как складывать пальцы, сделать то же самое. На свечном ящике, в притворе, сидела та же капустница, что вчера. Она узнала В., ее тотчас преисполнила усердным желанием помочь ему. Отца-настоятеля видеть, с пламенной кротостью поинтересовалась она у В., без всякого обращения с его стороны. «Да-да, его», — благодарно отозвался В. «Поспешите, поспешите, уйдет», — захлопотала капустница. — «В алтаре должно быть сейчас. Вы там у дальних дверей постойте, подождите, когда выйдет». В. метнулся к арочному входу, влетел в храм. Человек 5, не больше, оставалось уже внутри. Двое ходили от иконы к иконе, крестясь и прикладываясь к ним. Один стоял на коленях перед серебряным ковчежцем с мощами святых. Еще двое топтались в углу у алтаря, около этих дальних дверей. Похоже, им, как и В., нужен был священник, и следовало занимать очередь. Появившийся из алтаря настоятель был уже в обычной светской одежде, снова, как в прошлое появление здесь В., неотличим от прочих людей, только седеющая обильная борода, каких в мирской жизни никто обычно не носит, и свидетельствовала о священстве. «Батюшка, батюшка, не обессудьте, помощь ваша нужна!» Тут же бросились к священнику те двое, как правильно определил В., что поджидали его. Четверть часа, не меньше, пришлось ждать В., пока священник освободится. А когда освободился и ступил к В., что-то случилось, у В. вырвалось. «Что же вы меня предали?» Совсем не то, что намеревался сказать. «Как я вас предал?» С недоумением и обидой воскликнул священник. «Вчера, на телевидении». В. говорил и сам изумлялся тому, что говорит. «Не было. Не было в нем мгновение назад этой мысли. Не собирался об этом, словно ради этого сюда и пришел». «Что же это я вчера такое на телевидении?» — удивился священник. «Не защитили меня. Несли про меня Бог весь что. Не вы, не вы», — поторопился В. исправить свою оплошность. «Они там несли, а вы не опровергли». Взгляд священника ушел в себя. «Не опроверг. Вы правы. Почему-то не получилось». С покаянностью произнес священник затем: «Правы, правы, простите меня». «Я что?» — вырвалось у В. «Вон», — показал он рукой под купол. «Конечно, конечно», — кивая со смирением, согласился священник. И разом В. почувствовал, что способен говорить о том, из-за чего оказался здесь. «Я бы хотел исповедоваться». «Собороваться и причаститься», — сказал он. Соборование, исповедь, причастие — ему было известно, что это делается с умирающим человеком. Было известно и никогда не присутствовало в сознании. Но когда уходил от приятеля школьных лет с его садового участка, уже знал, зачем едет сюда. Священник смотрел на него настороженно и словно бы опасливо. «Вы что, смертельно больны?» «Да нет», — сказал В. «Как же я буду вас соборовать, когда вы здоровы?» «Над здоровым человеком таинство соборования не совершается». «Но если человек в опасности?» «Если ему грозит опасность?» «Такая, знаете...» В. споткнулся. «Язык отказывался произнести нужное определение». Но священник понял и так. «А даже если смертельная опасность», — как продолжил он, — «соборование — не страховка от несчастных случаев». «Но как же?» — пробормотал В. он помнил. «Соборование, исповедь, причастие». «Как же? Как же?» «Вот плохо, что вы не были сейчас на службе», — с суровой наставительностью проговорил священник. «Я же вас звал. Сегодня бы исповедались, завтра на литургии причастились». Он словно споткнулся, словно какая-то иная, свежая мысль пришла ему в голову. «А впрочем, вот что», — сказал священник, — «приходите завтра с утра до службы. Я тоже приду пораньше. Исповедуйтесь, потом отстоите службу и причаститесь. Давайте так». В. неуверенно пожал плечами, покачал головой. «Не знаю». «Может быть, у меня не получится прийти». Он высказывал опасения, но внутри была твердая убежденность, что не придет. «А можете меня сегодня исповедовать и причастить», — осенило его. «Пусть без соборования». Священник смотрел на него с готовностью произнести твердое «нет», и В. прибег к последнему аргументу, который, надеялся, не придется извлекать из тех глубин, которые столь неожиданно, столь оглушающе открывались ему и в которые он боялся заглядывать так, чуть-чуть, не в полглаза даже, а слегка приражмуривая глаз и тут же смыкая его вновь. «А если это не я вас прошу?» «Не соборуйте. Но причастить — причастите». «Нет», — готовая истечь языка священника, — умерла, так и не сойдя с него. Тихое потрясение стояло во взгляде священника. «Вам так кажется?» — спросил он затем В. «Так же, как все, что со мной происходит», — сказал В. Священник постоял около него еще некоторое время молча и коснулся плеча. «Ждите меня здесь. Я должен пойти подготовиться». Он исчез за алтарной дверью. В. огляделся. В арочном проеме входа в сопровождении согбенно-кривоплечего бородатого мужчины, в котором В. непонятным образом тотчас определил ночного сторожа, возникла капустница. Они постояли-постояли там парной тенью, глядя на В., и исчезли. В. стоял во всем подкупольном пространстве совершенно один. Сейчас он впервые в жизни должен был исповедаться. Жизнь, что прожил, вихрилась в нем толчеей несвязанных друг с другом эпизодов. У него было ощущение поднимаемого то ли с речного, то ли с озерного дна невидимым течением ила, забивающего легкие, туманящего зрение, стискивающего сердце. Священник появился из алтаря в рясе и избегающий через грудь и живот голенем, расшитый золотом широкой ленте и петрохили. Взял от боковой стены складень аналоя, расставил, выложил на него большой серебряный крест, толстый том Евангелия в серебряной пластине переплета. В. шагнул было к священнику, но тот повернулся к нему спиной и, осенив себя крестом, принялся молиться. «Отче наш, иже еси», удалось В. разобрать начальные слова, единственный из молитв, которая была ему знакома. «Назовите ваше имя», — полуобернувшись к нему, попросил священник. В. торопливо назвался, вновь подавшись к аналою, но и сейчас рано еще было начаться исповеди. Священник продолжил читать молитвы. Казалось, им не будет конца. «Это и есть исповедь», — уже недоумевал В. «Приступим», — неожиданно повернулся к нему священник. В. обварило морозным ознобом, и, начавший было оседать придонный ил прожитой жизни, опять взметнуло в нем вихревым облаком. Сколько все потом длилось, В. не понял. Время споткнулось и стояло всю пору, что они беседовали с отцом-настоятелем, и стояло, когда священник, воздев над В. конец епитрахили, возложил ее на его склоненную голову, произнес над ним какие-то слова, тупо и твердо, четыре раза нажав на макушку в разных местах, что, должно быть, обозначало крест, а следом ушел в алтарь и вернулся с сосудом, похожим на кубок. И вот лишь когда В., широко раскрыв рот, потянулся к вынырнувшей из сосуда золотой ложечке, получив с нее плоть и кровь, получив еще немного спустя от священника и кусок небольшого хлебца в странных остроугольных щербинах, фарфоровую плошку, щедро налитой в нее красноватой жидкостью, когда он сживал хлеб и опорожнил плошку, которое оказалось разбавленное вино, лишь после этого споткнувшееся время будто скакнуло и двинулось дальше. «Поздравляю вас с причастием», — сказал священник. Что следовало ответить? «Благодарю, спасибо, очень признателен». Нелепые все какие слова, они были слишком мелки, слишком малы, чтобы быть соравны тому, что произошло сейчас. И В. промычал что-то нечленораздельное, сам не понимая что. Когда он вышел в притвор, капустница с согбенно-кривоплечим, определенным В. как ночной сторож, стояли около прилавка свечного ящика в позе торжественной встречи, а при его приближении капустница неожиданно упала на колени и поклонилась ему в ноги, натурально ударив лбом а бетонный пол. «Вы что?» — бросился к ней В. и принялся поднимать. «Вы что это? С какой стати?» «Я не вам», — а страданию вашему. Слабые локоточки и капустницы сопротивлялись В, отказывались подчиняться его рукам, выскальзывали из них. «Не вам, не вам!» «Да перестаньте! Какое страдание!» — пробормотал В. Стыдно ему было, неловко, конфузно. «Страданию вашему!» — повторила капустница, упорно противясь его усилиям поднять ее. «Впервые вижу, чтобы батюшка кого-то таким образом исповедовал и причащал, тоже кланяясь и крестясь, только не валясь на колени, подал голос тот, которого В. определил как сторожа. А уж с ним сколько лет? А впервые?» «Страданию вашему!» — пролепетала с пола капустница. «Дай вам Бог сил!» «И вам!» — нашелся теперь В., как ответить ей. «И вам!» — поклонился он возможному сторожу. И врезал из притвора на лестницу. Кубарем покатился по ней, словно за ним гнались. Но кому было гнаться за ним? Это он убегал от себя самого, отразившегося в капустнице. Это он, отразившийся в капустнице, пугал его, страшил, обессиливал. В. еще не был готов к встрече с ним. Хотя, чувствовал он, встреча была неизбежна, неминуема, неотвратима, фатальна.